Глава 4. София медленно приходила в себя. Сначала услышала в отдалении голоса, потом ощутила в носу запах гари. Ее уже не тошнило, чувство дурноты прошло, но с сознанием вернулось и чувство тревоги. Живот свело от страха. «Анхель! Милош! Деревня! Пожар!» Она распахнула глаза, уставившись в глаза бабушки Гюли. Та держала стакан с водой. «Все кончилось», — произнесла она, увидев реакцию Софии. София пришла в ужас. Кончилось что? Для кого? Она ничего толком не понимала. София попыталась подняться, но обнаружила, что лежит на кровати. Подушка, одеяло. Девушка перевела взгляд на коричневый тюль и чуть расслабилась. Она дома. Но что стало с поселком и людьми? «Пожар», — прошептала она. «Был пожар. Ты надышалась углекислого газа». С другой стороны ее руки коснулась Ясмин. И упала в обморок. «Все кончено. Ты пришла в себя, огонь потушили. До поселка он не дошел». Ясмин улыбнулась и взглянула на бабушку. Та кивнула. «Своими силами, благодаря дружбе наших людей и сотрудничеству». «Даже дети помогали, носили воду. Но нас спасло то, что Анхель придумал использовать воду из колонки. Деревья намочили, землю вскопали и не дали огню распространиться дальше». София опустилась на подушку, с облегчением выдохнув. «Потом приехали пожарные машины и дотушили огонь», — рассказывала Ясмин. «Милош был таким бесстрашным. Я видела, как он борется с огнем. Он преодолел свой страх». «Страх?» — не поняла София. Она постепенно начала осознавать, что плохое позади. «У Милоша есть страх?» «Он боится огня», — кивнула бабушка. Однажды на его глазах молния ударила в дерево, и то вспыхнуло, сильно напугав. «Сколько лет ему было?» «Лет 10», — напомнила Ясмин. «Он тогда жил не с нами». «Бедный мальчик. Потерял семью, оказался у цыган среди чужих людей, и потом еще то горящее дерево». София снова привстала, пытаясь осознать услышанное. Сколько же всего пережил ее брат. Она даже не расспрашивала его о жизни без нее. Они решили не вспоминать те времена, поэтому про страх она не знала. «Бедный мой», — прошептала она. «Где он? Я хочу его видеть. И где мой муж?» София уже опустила ноги на пол, готовая встать, но Ясмин ее притормозила. «Мужчины на улице оценивают потери. Анхель принес тебя в дом, несмотря на кровоточащее плечо. Хотел позвонить Юване и позвать Диана, но сюда ни одна машина не сможет проехать. Бабушка сказала, чтобы он не переживал и шел по своим делам. Выбора у Анхеля не было, ты под хорошим присмотром. Кстати, ты тоже герой». «А я почему?» «Потому что пошла помогать мужчинам, спасать поселок. Позже многие женщины последовали за тобой. Их помощь оказалась не лишней. Чем больше нас, тем мы сильнее». София улыбнулась. Было приятно слышать, что она показала пример остальным. София порадовалась за сильных женщин, которые не бросили своих мужей. Можно было расслабиться. Софию переполняли эмоции. Хотелось кричать, что огонь побежден. Они обыграли Александра и в этот раз. Пожарные не дали поселку сгореть. Хотя бы в целях безопасности для города. Но скоро Александр придет за тем, что лежало в той проклятой коробке. Надо было выкинуть ее в воду и сжечь фуры. В дверь несмело постучали, и в проеме показалась Роза, смущенно улыбаясь. «Заходи», — махнула Ясмин. «Мы будем праздновать победу». Роза прошла в комнату и аккуратно присела на край кровати. Улыбнулась Софии и коснулась ее пальцев. Впервые за все время София ощутила тепло ее руки. Впервые Роза пошла на контакт, и впервые на ее лице было видно переживание. «Я рада, что с тобой все хорошо». В ее руках были все те же тетрадка и ручка, которые София заметила не так давно. «Было страшно. Я очень испугалась. А ты?» «И я», — согласилась София. Об остальных эмоциях она промолчала. Помимо страха, она испытывала огромную злость на Александра за тот ад, который он причинил. Он хотел уничтожить весь поселок вместе с цыганами. Бабушка ушла готовить ужин. Ясмин побежала узнавать новости у мужчин, а Роза, как ни странно, осталась с Софией. Пересела в кресло и положила тетрадь на стол. «Мой брат перешел кому-то дорогу», — внезапно произнесла она. «Какому-то властному человеку. Как выглядит тот человек? Он с усами? Седой?» София удивилась этим вопросом. К чему Роза их задает? Что хочет узнать? И что она уже знает? В отличие от Ясмин, которая старалась не лезть в дела брата, Розе были интересны детали. София готова была поклясться, что она знает больше, чем говорит. «Он в возрасте, лет 50-55, с гордой осанкой. От него пахнет дорогим парфюмом. Он курит кубинскую сигару и носит усы», — сказала София и удивилась, что по описанию Александр получился красавцем. «Но он мерзавец и хладнокровный». Она хотела сказать «убийца», но остановилась, наблюдая, как Роза открыла тетрадку и что-то записала. «Наверное, носит дорогой костюм и бабочку». Роза снова обратилась к Софии. «И волосы прилизаны гелем, и взгляд у него подобен змеиному, готов к нападению в каждую секунду. Мстительный негодяй, расставляющий ловушки хорошим людям». «Да», — удивленно кивнула София. «А ты откуда знаешь?» «Примерно так и выглядят все злодеи в книгах, и именно такой образ считается самым сильным. Поэтому я пытаюсь понять, как ему может противостоять Анхель». София села на кровать и уставилась на тетрадь. Ей показалось, что Роза только что взяла у нее интервью, а теперь строит прогнозы и теории по поводу свержения короля при бабочке с сигарой в ослепительно-белых зубах. «А зачем ты это записала?» — спросила София. «Будешь подавать на этого человека в розыск?» «Нет, его и так все знают. Это Александр Зец. Самый богатый человек Сербии. Я читала о нем в интернете и переживаю за тебя и брата. Это он поджег поселок. Я слышала разговор Анхеля и того араба, которого выхаживала вчера, Амира». София подсела ближе к цыганке и удивленно взглянула на нее. Роза лишь смущенно опустила глаза, теребя в руках ручку. «Да, мы немного не ладим с Александром, но это не должно тебя беспокоить. Он больше не тронет поселок». Попыталась успокоить ее София. «Ты даешь гарантию?» «Нет. Но даже если он захочет навредить кому-то из нас или нашей земле, то нас больше, и мы сильнее. Мы будем противостоять ему, и у нас получится». «Как в сказке», — четко произнесла Роза и встала. «Только сказки бывают лишь в книгах. В жизни все гораздо серьезней. Я не маленькая, чтобы не понимать того, что происходит». Она потрясла своей тетрадкой и направилась к двери. «Подожди», — остановила ее София. «Ты очень наблюдательная и замечаешь много всего, что творится вокруг. Что ты еще знаешь про Александра?» «Его жена умерла очень давно, а дочь сошла с ума и бесследно пропала. Говорят, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Кажется, у него еще есть сын, но его никто не видел. Александр содержит Зимбек, где создает лекарства от всевозможных болезней. Некоторые из них благополучно прошли испытания и продаются на международном рынке. Александр богат, имеет дома в Нови Саде, Белграде, виллу и яхту в Италии и небольшой домик в Греции на Корфу. В гараже у него машины самых престижных марок, от Ягуара до Роллс-Ройса. На его счетах лежат миллиарды евро. Говорят, он вспыльчивый, не прощает измен и предательств. И еще ходят слухи, что он застал свою жену с любовником и подстроил их убийство. Александр вызывает у людей смешанные чувства. Он плохой, но в то же время приносит пользу обществу, раз создает лекарства и тем самым спасает жизни». Выпалила Роза и замолчала. Цыганка отвела задумчивый взгляд, а София, пребывая под впечатлением от полученной информации, принялась обдумывать все, что узнала. С некоторыми фактами она была уже знакома, но про убийство жены слышала впервые. «Откуда?» — прошептала она. «Откуда я это знаю? Я много читаю, и мне нравится изучать известных личностей. Каждый человек уникален, но у каждого есть грехи. Темное прошлое Александра Зеца, его убитая жена и дочь, которую он запер в психушке». «Господи, боже мой!» — прошептала София, приложив ладонь ко лбу. «Зачем тебе понадобилось изучать именно этого человека?» «А это уже моя темная тайна. Я просто переживаю за вас с Анхелем. Я не хочу, чтобы мой брат и моя невестка боролись против такого влиятельного человека. И я не хочу, чтобы этот человек приближался к нашему поселку. «Поэтому ты хочешь нам помешать? Но как?» «Я рассказала тебе про убийство его жены, и ты призадумалась. значит, точно не знала этого факта. Он дружил с твоим отцом. Город спонсировал его лабораторию, но это не значит, что он что-то простит тебе. Он убил свою жену. Ему ничего не стоит убить и тебя. Я очень переживаю за Анхеля. Мне кажется, он ходит по краю острой бритвы. Может быть, мои доводы вас немного затормозят? Теперь София поняла. Роза сообразительно, начитана, но по-детски наивна. София улыбнулась и обняла девушку, будто родную сестру. «Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть вещи, которые не прощают. Есть люди, которые приносят зло, и этих людей надо уничтожать. Когда ты станешь постарше, ты поймешь». София взглянула на цыганку, понимая, что Роза искренне переживает за брата. «Не переживай за Анхеля. Я слежу за ним и всегда нахожусь за его спиной. К тому же за Анхелем стоит еще много людей. Они не дадут Александру причинить твоему брату зло». Роза кивнула, сделав вид, что поверила, но в душе она была явно недовольна. Девушка уже почти вышла из комнаты, когда София коснулась ее руки, в которой та держала тетрадь. «Так все же, зачем и что ты записала в эту тетрадь?» Девушка заметила, что Роза носит ее с собой везде и постоянно делает записи. «Ничего, просто мысли». Она открыла дверь и вышла, оставляя Софию одну. В доме еще отчетливо пахло гарью, словно вся копоть скопилась здесь. От этого запаха Софию снова стало мутить, закружилась голова. Неужели никто не чувствовал ужасного запаха? У бабушки совсем плохо с обонянием, если не замечает этого. Роза после разговора вышла на улицу, а Ясмин с Милошем зашли в дом, устало улыбаясь, но при виде Софии их руки тут же разжались. «София!» Милош поспешил к сестре. «Ясмин сказала, что ты пришла в себя. Я уже хотел бежать к её ванне через дальнее поле, но бабушка сказала, что в этом нет необходимости, и ты скоро придешь в себя». Он обнял ее. «В следующий раз, когда будешь падать в обморок, кричи как можно громче. Одному Богу известно, сколько ты пролежала без сознания, пока Анхель тебя не нашел». «Хорошо». Посмеялась она и оставила их с Ясмин наедине. София вышла во двор, распахнув входную дверь шире, чтобы свежий воздух наполнил дом, но едкий запах ощущался даже на улице. Мысленно представив Александра, его довольное лицо, София возненавидела его еще сильнее. Хотя куда сильнее, ее ненависти уже не было предела. Но мысли об Александре исчезли, как только на территории дома показались мужчины. Вид у всех был измотанный и уставший. Их руки, лица, одежда были в грязи и в саже, на мокрой футболке Анхеля растеклось большое красное пятно в районе плеча. София вздрогнула и замерла, а когда их взгляды встретились, то на секунду замер Анхель, но тут же широко улыбнулся, уже не слушая Амира, забыв про пожар, про боль в плече, про то, что они все чуть не погибли. Он забыл обо всем этом, потому что видел свою прекрасную Софию целой и невредимой, стоящей возле дома и встречающей его. Анхель прибавил шагу. Она, смеясь, тоже кинулась к нему в объятия. Даже он улыбнулся при виде этой картины, но, посмотрев на Амира, стал серьезнее. Зато Амир улыбался все то время, что молодые обнимались. София закричала, когда Анхель поднял ее одной рукой и закружил. Она воскликнула еще громче, когда оказалась на земле и увидела его окровавленное плечо. «Тебе срочно надо обработать рану и поменять повязку». «Потом». Он взглянул на друзей, которые подошли ближе. «Сейчас бы отдышаться». «Лазер не отступится», — заявил Амир. «Нападение на нас во время операции с фурами явно наводка. Сегодняшний пожар — это продолжение. Чего ждать дальше? Мне точно не следует показываться в городе. Месть за предательство — мучительная смерть. Не очень хочется оказаться с отрезанной головой где-нибудь в сточной канаве». «Не беспокойся», — Анхель хлопнул его по плечу. «Мы своих в обиду не дадим. Можешь жить в доме Милоша сколько хочешь, а Милош переедет к нам. Твоим людям мы найдем жилье в поселке». Он одной рукой обнял Софию. «Про наводку я тоже думал. Ты уверен в своих людях? Большинство моих людей убито, но они не смертники, чтобы класть голову на плаху. Хотя всякое может быть». Амир задумался. «Может, Лазар кого-то шантажировал? А ты можешь поручиться за своих людей?» «Я даю гарантию насчет своих», — твердо заявил Анхель. Тут даже шантаж не подойдет, потому что цыгане не пересекаются с Лазаром». Амир пожал плечами. Они еще долго стояли и обсуждали пожар, последствия, решали проблемы. Шафранка пришла за Амиром, чтобы обработать раны и сделать перевязку. При виде ее на лице араба отразилась лучезарная улыбка. Это не ускользнуло от Анхеля. Он нахмурился, но решил промолчать. Потом непременно надо ознакомить Амира с правилами жизни в поселке. Амир и Шафранка ушли в дом Милыша. «Как бы грустно ни звучало», — пробубнил Йон. «Александр пока побеждает. Что будем делать?» «Он не побеждает», — улыбнулся Анхель. «У нас в руках то, что его так активизировало. И это находится в той коробке. Побеждаем мы хотя бы потому, что до сих пор живы. Мы лишили его оружия, инвентаря для лаборатории, нечто важного в коробке и людей. Но мне не нравится тот факт, что он знал координаты моих ангаров в Мали и Джош. Я уверен, что нас сдал человек Амира, просто ему в это сложно поверить. Других вариантов я не вижу». Они принялись вспоминать и обсуждать каждый этап той сделки, пока не дошли в разговоре до момента приезда людей Александра. «Когда эти машины пронеслись возле меня, я насторожилась и подумала, что они не похожи на машины людей Амира». София тоже вспоминала тот день. Она его еще долго не забудет, ведь впервые в жизни убила человека. Она стала подобной Ромалю Бахти, но ради спасения его жизни она была готова пойти на что угодно. Слушая ее, Анхель внимательно смотрел на Йона. В голове у обоих мужчин родилась еще одна догадка, которую было страшно произнести вслух. «Я проверю машину Софии на всякий случай», — сказал Йон и направился к машине, оставляя Анхеля и Софию наедине. Ничего не понимая, София нахмурилась и перевела вопросительный взгляд на мужа. «Это обычная осторожность». Он обнял ее. «Не переживай, ты же ничего не скрываешь, твоя машина не может быть с маячком». Йон открыл дверь со стороны водителя. В передней части салона чаще всего прячут маячки, особенно со стороны пассажира, поэтому водитель может даже не догадываться, что готовит для него попутчик. Место водителя было чисто. София внимательно следила за Йоном, хотя с чего ей переживать? Она же не цепляла себе в машину маячок, уж в этом она точно была уверена. Но почему-то продолжала наблюдать за Йоном, как он сел на переднее сиденье на место пассажира, нагнулся, исследуя панель перед собой. Сердце гулко забилось, когда он вышел из машины, подошел к ним и протянул руку. В ладони лежал небольшой металлический предмет, тот самый маячок, который привел людей Александра, устроивших перестрелку. Они убили десятки людей и ранили ее мужа. Но как? София ощутила, как ослабла рука Анхеля, и она лишилась поддержки. «Гаджо, ты опять предала нас!» — произнес Йон, и от этой фразы у Софии подкосились ноги, во рту пересохло. Анхель перевел на нее взгляд, в котором читалось недоверие, шок и что-то еще. Холодное, металлическое. «Как он оказался у тебя? Кто был в твоей машине?» Его строгий голос окатил Софию будто ведром холодной воды. Воздуха не хватало. Мысли то и дело возвращали ее в тот злосчастный день, когда она подвозила Ива. «Это Ива!» Теперь не было никаких сомнений. Он лихо подставил ее. «Это Ива», — прошептала она. «Мне пришлось его подвести. Он был пьян, пришел к моему дому». Слезы застилали глаза, губы дрожали от испуга. Она опять разбила сердце своего мужа, сердца всех цыган. Но она не знала, что ее доброта сыграет такую злую шутку. «Ива, ты подвозила этого подонка, зная, что я бы этого не одобрил?» Голос Анхеля стал еще жестче. Она смотрела на него испуганно, желая лишь одного — того, что никогда уже не сбудется, вернуться назад и все исправить. Она своими руками разрушила все, что с таким трудом создавала.